Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Слышу, говорите. Звонок вам поступает в автоматическом режиме, в телефонной линии. Скажите, пожалуйста, Дамир Ильясович вам зачем приходится? Не ваше дело, вы кто такая? Я специалист компании МБА, финансовый рисковый Екатерина Валерьевна. Разговор с вами записывается. Телефон зачем пригласите? Сейчас, минуточку. Зая! Тебе Шалава какая-то звонит тут из какой-то коллекторской херни. Че, куда послать? Ага. Он говорит, не может сейчас говорить, очень занят. Позвоните попозже. Нет, он попозже не будет перезванивать. Ну, значит, не перезванивайте, ваше дело. Он сказал, занят, не может сейчас разговаривать. К телефону его пригласить. Вы же слышали, я пригласила. Для него имеется очень важная информация. Сейчас занят. Нет, его дела подождут. Приглашайте, давайте его к телефону. Вы, мне кажется, слишком много на себя берете. Для телефонной маромойки что-то и прям короночка откуда-то выросла. Надо сбить лопаточкой, наверное, да? Уважаемая, в таком тоне пообщайтесь, пожалуйста. Вы передайте ему наш номер 8. Да, не буду я ничего вам передавать. 47. Слушайте, зачем мне это надо? В течение 15 минут. Никто вам не будет звонить. А он вы выходит никому на не нужны. Вам будет, никто будет, не обязательно будет. Дурочка. Главное, поторопитесь передать ему наш номер что телефона. Кто-то вам будет звонить. Его в срочном порядке нужно выйти на связь. Все, очень важная информация. Отгребаем лесом отсюда. Что сказали? Успокоились? Я была спокойна с самого начала. Мне кажется, что нет. Передавайте наш номер. Трижды, попрыгайте на месте. 147. Один разочек ударьтесь головой об стену, и все у вас пройдет. У вас не получается шутить. А я не шучу, я абсолютно серьезно вам... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна, могу слушать? Слушайте внимательно и с наслаждением. Звонок вам поступает с компании Moneyman. Меня зовут Уфулин Затаршидович. Где-то запись телефонного разговора. Анастасия Сергеевна, это вы правильно понимаете? Правильно. Только из вашего имени я услышала только Рашидович. Азат меня зовут. Звоним по поводу вашего текущего долга на сегодняшний день. Лотфулин. Угу, звоним хорошо. По поводу вашего текущего долга. На сегодняшний день 55 216 рублей. 58 дней вы находитесь в просрочке. От вас платеж в компанию. Почему не поступаешь? Что случилось у вас? Не считаю нужным объяснять, потому что это ничего не изменит совершенно. Правильно? То есть вы от оплаты отказываетесь или что случилось? Ну, ничего не изменит. От вас только зависит, изменится что-то или нет, Настя Сергеевна. Ну, конечно, если понимать, я оплачу ваши... или не оплачу, что-то изменится. От того, что да, я скажу, ваши... ничего не изменится, правильно? Анастасия Сергеевна, да, ваши сложности, какие бы они ни были, от ответственности вас не освобождают. А зачем сейчас вы тогда не спрашиваете, по вы какой причине не я не оплачиваю? Чтобы знать. Чтобы знать, но сейчас, вы же потом сами да, говорите, сейчас... что мои сложности вообще никого не интересуют. А зачем вы о них тогда спрашиваете? Сейчас на основании статьи 330 за каждый день просрочки вы получаете неустойку. На основании статьи хорошо. 330. Долг постоянно растет. Компания требует, чтобы... Воскресенье утром, 17 февраля, просрочка быть не должно. Сейчас у вас какая сумма есть для внесения платежа? А что будет, если ничего не внесу? Сейчас у вас есть деньги для внесения платы или нет? А что будет, если ничего не внесу? Анастасия Сергеевна, а вы вопросы на вопрос не отвечает. Почему? На вопрос наш ответьте, пожалуйста. Нет, я хочу знать сначала, что будет, если я... Вы на разговор сейчас настроены или нет? Ваш договор был передан в юридическое отдел, на особый контроль. Я проснулась, и давай настраиваться на разговор. У компании будет право продажи вашего договора в коллекторское агентство. Потому что то, как вы сейчас ведете разговоры, то, почему вы не вносите платежи, не отвечаете на наши вопросы. Компанию не устраивает. У компании будет право продажи договоров в коллекторское агентство. Что вы говорите? Я говорю, что вы нервничаете так? Здоровье поберегите. Нервничать вам нужно, Анастасия Сергеевна. У вас долг в нашей компании. Я чистый человек. Я чистый человек, Анастасия Сергеевна. До завтрашнего дня вопрос должен быть решен обязательно. Оплата, если не поступит, последствия... До воскресенья это сегодня и завтра. Воскресенье это уже будет не до воскресенья. Воскресенье это будет уже воскресенье, если вы не знали. Требования компании вам озвучила, последствия оплаты вы должны понимать. Вы взрослый человек. Адрес проживания, номера телефонов. Вы над собой сейчас смеете, что ли, Анастасия Сергеевна? Нет, я смеюсь над тем, как адрес вы начали психовать, орать, там что-то... Адрес проживания, номера телефонов ваши прежними остались. На вопрос вам ответьте, пожалуйста. Вы сейчас должны отвечать на наши вопросы, Анастасия Сергеевна. Это ваша обязанность. Это ваша обязанность отвечать на наши вопросы. Потому что вы находитесь на просрочке, Анастасия Сергеевна. Вы взяли займ, и платежи от вас не поступали. И что теперь? Это не обязывает меня абсолютно отвечать на вопросы. Вам нужно понимать, у компании есть рычаги влияния. Если вы не будете возвращать долг добровольно, вы будете возвращать его принудительно. Последствия не оплаты. Я вам озвучил. Мне больше вам сказать нечего. Всего доброго. До свидания. Ой, марамойка как... Галина Александровна? Да-да. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич Силин, агентство судебного взыскания. Наш диалог с вами записывается. Галина Александровна, я представляю интересы компании ID Collect и звоню по вопросу предыдущего кредитора, компании Moneyman. Полагаю, вы понимаете, о чем речь пойдет у нас, верно? У нас речь с вами, в принципе, идти ни о чем не может, потому что компания Moneyman меня не уведомило о том, что произошла цессия. Я об этом пока еще ничего не знаю. Поэтому все вопросы, пожалуйста, в судебном порядке. Ага, Алина Александровна, это, конечно, можно все. И только после этого, мы будем с вами о чем-то разговаривать. Угу. Да, конечно, только пару моментов предварительно. Скажите, пожалуйста, вы место своего проживания меняли по... Я не намерена с неизвестными мне людьми обсуждать свои персональные... Девушка, данные. Я просто... Нет, здесь вопрос, наверное, больше в другом. Вашими персональными данными я всеми в любом случае обладаю. Мне необходимо уточнить, не меняли ли вы адрес, потому что на основании федерального закона за номером 152 вы обязаны были уведомить кредитора и предыдущего, и текущего, соответственно. Потому что вся документация вам направляется по старому адресу. Если вы меняли адрес, соответственно, еще добро пожаловать либо домой. Еще обсуждать свои персональные данные с неизвестными мне компаниями я не намерена. Все вопросы, пожалуйста, в судебном порядке. Так. Все вопросы в судебном порядке. Хорошо, тогда загляните в судебный участок номер 1 Галине Анатольевне. Я полагаю, она ответит на все ваши вопросы. Ага, хорошо, с удовольствием. По повестке. Судебный приказ по участию там. Повестки не будет. А, ну судебный приказ получу, отменю, ничего страшного. А, ну встретимся в рамках СПО производства, и что? Хорошо, давайте отправляйтесь с исковым. Так а что мы будем говорить тогда уже, когда вы придете в суд? Вы с чем-то не согласны. В любом случае, вы сначала докажите свои права требования, а потом поговорим. Девушка, право требования регламентируется статьей 382, уведомление вам было направлено. Вы можете долго отнекиваться и говорить, что вы не получали его, тем не менее, я знаю, что оно было направлено еще в том году. Поэтому давайте до юра де-факто. Вы просто тянете время. Вопрос то, чего вы хотите добиться. Если вы хотите получить какие-то сроки для того, чтобы искать денежные средства для исполнения обязательств, давайте это обсуждать. Я не буду с вами ничего обсуждать до тех пор, пока вы мне не доказали тогда права требования. Вам никто ничего доказывать не будет. Значит, можете быть будет вынесен судебный приказ, который является исполнительным документом. Ищите ну, отменю деньги. Судебный приказ, ничего. Хорошего дня. Пока-пока. Будьте добры, пригласите, пожалуйста, к телефону Дамира Ильясовича. Есть возможность? А кто его спрашивает? С Москвы я его спрашиваю. Кто? Аня Башина, Дмитрий Александров, на разговоре я просила. Можете его к телефону позвонить? Не, не хочу. Ну, прекрасная девушка, это его номер, как мне как. Что значит, я не хочу? Ну, то есть, значит, не хочу. Вы, наверное, супруга? Девушка, вы для начала разговаривать бы научились, и вы не маленькая девочка, которая будет говорить «хочу, не хочу». Ой, а кто это будет меня это там его номер. Телефонная шалашовка? А, это вы про себя так. Нет, рада с вами познакомиться, женщина. Я думала, у вас тебя. Имя есть. А, вы про себя, прекрасно. Я думала, у вас имя есть. Очень жаль, что у вас так. Ну все, уже убить женщина, головой. Сейчас мы переходим на платную линию, ага. И как вы там себя называете, я очень рада, что вы ну так давай. Себя любите и уважаете. Все, если мы на платной и линии, то я тебя отсюда запрещаю. Своему супругу, Данилу Ильясовичу, вашей маме, раз она вас такую воспитала, так вы будете перечислить. Идем за 50 рублей в минуту, ругаться не с первыми словами. Пойдем с женщинами, переходим. Куда ты переходишь, овца? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Ивановна, инспектор Капрадеврец. Разговоры у нас записываются. Лариса Викторовна. Да, это я не услышала, как вас зовут. Алло. Говорите, говорите. Лариса Викторовна, с вами? Со мной разговариваете, не расслышала, как вас зовут? Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, инспектор компании «Эверест». Ага, говорите. Лариса Викторовна, звонок вам поступил по поводу вашей должности перед микрофинансовой компанией «Макро». Ранее в этот момент составляет 10 882 рубля. Данная задолженность по требованию кредитора необходимо погасить не позднее 22 февраля, в течение 3 дней. Какой из 3 дней от вас поступает платеж? Ну, я все еще по-прежнему не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. Лариса Викторовна, вы были уведомлены о том, что компания «Эверест» на данный момент занимается вашим делом, поэтому на данный момент вы уклоняетесь от ваших обязательств. Чушь. У вас уже идет нарушение договора займа и обязательств по нему. Сумма у вас не фиксирована, она увеличивается согласно 30-й статье Гражданского кодекса и условиям договора ежедневно. Поэтому, Лариса Викторовна, хотите вы с нами общаться или не хотите, это ваше личное дело. Но займ есть, и он должен быть погашен. Вы это прекрасно осознаете. Также вы должны осознавать все негативные последствия ваших действий, то есть вашего уклонения. Давайте. На данный момент мы уведомляем. Не, я не понимаю негативных информацию. Последствий. Вы мне расскажите. Лариса Викторовна, вас неоднократно они предупреждали. Ну, еще расскажите. Ставили в известность. Помимо увеличения суммы задолженности и звонков от нас, на данный момент, возможно, уже подготовлены документы на принудительное взыскание. А что такое принудительное взыскание? Это может как исковое, подача искового заявления в суд, так и переуступка прав требования согласно 382 статье Гражданского кодекса. А почему переуступка – это принудительная мера взыскания? В данном случае у вас будет новый кредитор. Ну и как он может меня принудить? Компания «Макро» снимет с себя всю ответственность по мерам взыскания, это которые понятно. Будут проводиться как новый кредитор по данному может меня договору. В законном формате принудить. Вообще, взыскивать будет вас уже новый кредитор. Так а как? Почему вы называете это принудительная мера взыскания? Взыскание. Это и есть принудительная мера, Лариса Викторовна. А как он меня я вас услышала. Как он может меня принудить? Лариса Викторовна, да. Как он будет это делать? Уже не мое но дело, и как он не будет работать, не это так ваша аудитория. Законного способа, чтобы кого-то принуждать к оплате, помимо суда. Лариса Викторовна, да? У вас есть задолженность, которую необходимо погасить. Как это вы будете понятно. Вас вы почему уходите от темы? Да, вы да, начали нет, говорить меня относительно принудительных нет. мер взыскания. Вы так начинаете нервничать, потому что вы не знаете ответа на этот вопрос. Вы просто прочитали, что Лариса у вас на бумажке Викторовна, написано. Мне, у меня но, нет к сожалению, причин нервничать. Почему-то причин не думали. Есть вам, только видимо, у вас, Лариса вам, Викторовна. Вам, видимо, стыдно за себя саму, что вы выглядите очень глупо в формате Лариса нашего Викторовна. Диалога, потому что вы не можете ответить на элементарный вопрос. Лариса Викторовна, видимо, глупо на данный момент выглядите вы, потому что вы не понимаете нет, не конкретных... Видимо. требования вашего кредитора и тем более не выполняете. Да я не воспринимаю а просто говоря, вы уклоняетесь от своих, от выполнения своих обязательств. Вот началась. Вот так разговаривать. Зачем вы так разговариваете? Лариса Викторовна, вы что? Это вредно для здоровья. Звучит. Это я вам показала. Викторовна. Вы послушайте себя со стороны. Вот так вот вы говорите. Лариса постоянно. Викторовна. Зачем вы я это прекрасно делаете? Говорю. И мне нравится нет, мой голос. А мне очень не нравится, когда вы вот нервничаете, Лариса Викторовна. Вы пытаетесь меня в этом убедить, у вас не получится. А да вы, наверное, хорошо. От того, что не нервничаете, в каждом, через каждое слово повторяете мое имя, отчество, да? Лариса Викторовна, да, вот так. Нервничаете вы. Я вам пытаюсь напомнить, как вас да зовут, Лариса Викторовна. Просто Клаунесса. У вас, я прям представляю вас ярко, у вас с огромным носом какой-то, и шапкой с колокольчиками на голове. Да-да-да. У вас есть три дня Белограда денежных средств вашему кредитору. Вами были взяты денежные средства на данный момент, Лариса Викторовна. Туда, где вас ожидают. А вас я не заказывала. Лариса сегодня. Викторовна, выезд вы ожидает вас. Ой, да какой не там выезд? Не только пенсионной комиссии, но и нового кредитора. Что по адресу регистрации, Лариса Викторовна. Вы? Куда там вы поедете? Лариса Викторовна, я не Лариса Викторовна, Лариса Викторовна, Лариса Викторовна, Лариса Викторовна. Еще одна клоунская привычка. Клоунесса, я же говорю. Так вы будете разговаривать с вашим новым кредитором. Я буду а так разговаривать с марамойками и доверенцами. И раз я размере. С вами так разговариваю, значит, вы таковой являетесь. Госпожа Марамойка, клоунесса. Лариса Викторовна, вы встаёмте и выполняете своих обязательств. А вы и Марамойка, знаете, и чё? Слово ответственность. Что вы можете думать, что угодно, это ваше личное законное право. Своей деревне. Лариса и Викторовна. Пытается, а у вас, видимо, да не все в порядке с нервной системой. Бедолажечка. Что вы все про мою Викторовна, нервную систему меня не может получать? У меня получается все. А вот у вас, видимо, не получается что-то в жизни, что вы берете микрозаймы. Ага. Видимо, зарплата маленькая, ага. Денег не хватает, а да, просто, Лариса Викторовна? Может, просто я на одном уровне вертела? А теперь себя не можете, поэтому не кредиты в банках оформляете, а? Потому что госпожа там надо предоставлять документы. Я понимаю, что надо выговорить, а берете микрозаймы, оральных клиник людей предназначены. Лариса Викторовна, но это же этого вернуть не можете. Лариса Викторовна. Вы не сможете вонь из вашего рта. Лариса Викторовна, слишком много слов от вас поступает. Конечно, по запись телефонного разговора идите нахер. Лариса Викторовна, боюсь, что... Вы пойдете искать денежные средства в ближайшее время по всем соседям, по родителям, на работу, если она у вас такого имеется, и при данной задолженности. Информация зафиксирована, ваше отклонение, от выполнения обязательств зафиксировано. Ну, Марамойка, отползаем в нору. Лариса Викторовна. Господи, как противно это. Будьте добры, положите. Вот вы закройте Господи, пальцы и не позволяйте моей Господу обращаться, Лариса Викторовна. Мое имя прекрасное произносить. Много. Закройте свою пасть.